Глава 44. Джонни Картрайт наблюдал, как Терри Кэмпбелл запихивает девочку в комнату. Она была в ужасе. Руки у нее были связаны за спиной, и Джонни стало жаль ее, очень жаль, так как он знал, что она разделит его участь во время ночной забавы для гостей. Со своими темными волосами и огромными голубыми глазами девочка была очень красива. Он понимал, что сегодня вечером основное внимание гостей достанется ей. Девочка лежала на полу, и он мог видеть, как дрожит все ее тело. Она была в полуобморочном состоянии то ли от наркотиков, то ли от страха, скорее всего, и от того, и от другого вместе взятых. Но одна вещь была очевидна. Она не имела ни малейшего представления о том, что происходит вокруг. Взгляд у нее был дикий, словно у затравленного зверька. С уголка рта свисала слюна, на лице застыла гримаса ужаса. Его сердце разрывалось от жалости к этой несчастной. Он просидел в этой комнате почти целый день, так что у него было достаточно времени, чтобы смириться со своей участью. Он уже давно занимался проституцией, поэтому предстоящее, конечно, пугало его, но не было ему в новинку. Но с этой девочкой дело обстояло совершенно иначе. Было видно, что она сама не своя от страха. И судя по тому, какой чистенькой и опрятной была эта девочка, Джонни предположил, что ребенка, несомненно, украли. Его бездонные зеленые глаза наполнились печалью, когда он увидел, что Терри тащит ее к огромной кровати. Ее тоненькие детские ножки оголились, и он увидел, что на девочке надеты мешковатые темно-синие трусики со школьной эмблемой. Джонни знал, что это будет словно красная тряпка для быка, для тех людей, которые соберутся на этой так называемой вечеринке. Она была несколько высоковатой для своего возраста, но обладала той свежестью, которую они так любили. Она была уже не маленькая девочка, но еще и не женщина. Плоская грудка и редкие волосы на лобке — вот что нужно было этим людям, он знал это не понаслышке. В конце концов, он сам продавал свое тело практически каждый день и знал об этом гораздо больше, чем все эти так называемые психологи и социальные работники. Они становились свидетелями этого крайне редко и уж тем более никогда в этом не участвовали. Кити решила драться до последнего и попыталась поцарапать мужчину, когда тот тащил ее к кровати. Он со всей силы ударил ее в бедро, стараясь не повредить лицо. Удар получился настолько сильным, что девочка, невзирая на то, что была накачана димедролом, закричала от боли. Спустя несколько минут ей заткнули кляпом рот и, закинув руки за голову, привязали их к изголовью кровати. Терри как раз затянулся марихуаной, когда прибыли первые гости. Джонни молча сидел, наблюдая за мужчиной и женщиной, вошедшими в комнату. Им обоим было где-то за 50. И оба были одеты в красивые кожаные пиджаки. Терри поприветствовал их, словно метрдотель в дорогом ресторане. Женщина была грузной, с сильно накрашенными глазами и зачесанными назад волосами. Джонни предположил, что дамочка — старая проститутка, а мужчина, очевидно, ее партнер. Странно, как эти люди умудрялись находить друг друга, не прибегая к помощи клубов или еще каких-нибудь заведений, где знакомятся обычные, нормальные люди. Женщина смотрела на Кити, как кот на сметану. Мужчина не спускал глаз с Джонни, который, в свою очередь, равнодушно смотрел на него. Он слышал, как Терри рассказывал им о программе сегодняшнего вечера, о том, что они собираются снимать все это на пленку, и что если они хотят пообщаться с ребенком наедине, то это будет им стоить дополнительных денег. К тому же, если они хотят, чтобы эта пленка была сделана на профессиональном уровне, это обойдется им еще дороже. Но что это якобы стоит того, так как качество просто исключительное. Женщина уже начала торговаться о цене часа, который она намеревалась провести с девочкой наедине. И Джонни сидел и слушал, пораженный тем, как низко могут пасть некоторые люди. За свою недолгую жизнь он повидал уже все, но эта хладнокровная торговля живым товаром потрясла даже его. Он слегка улыбнулся мужчине. Джонни знал, что от него хотят именно этого, и не заставил себя долго ждать. Он хотел выйти из этой комнаты живым и здоровым, а в случае с Терри Кэмпбеллом для этого требовалось лишь одно — полное повиновение. Он надеялся, что ему удастся приблизиться к девочке, чтобы сказать ей об этом. Но, принимая во внимание ее состояние, она вряд ли сможет понять смысл его слов. По крайней мере, он попытается. Мужчина запустил руку в волосы мальчика и взъерошил их. Он посмотрел на него своими зелеными глазами, и мужчина мгновенно был пленен его очарованием. Если Джонни удастся произвести хорошее впечатление, то мужчина может потребовать, чтобы они провели время лишь вдвоем. И если Терри получит свои деньги, то, может быть, он согласится отпустить его, а для других клиентов найти другого. Но его мечте не суждено было сбыться. Через пару мгновений мужчина уже весело здоровался с двумя своими друзьями, которые приехали на вечеринку. Его отдадут на растерзание целой толпе. Джонни почувствовал, как его душа ушла в пятки. Что ж, все равно попытка не пытка. Он увидел, что оба мужчины были экипированы в садомазохистское одеяние, и душа Джонни чуть вообще не покинула его бренное тело. Эти ребята в коже могут быть беспощадными ублюдками. Он знал это не понаслышке, ему приходилось пару раз встречаться с такими. Удовольствие они получали только в сочетании с болью. Но что самое забавное, им больше нравилось причинять боль, нежели испытывать ее на собственной шкуре. Он снова улыбнулся. Он знал, что их шансы подхватить у него вирус иммунодефицита возрастают с каждой минуты. Если они надумают мучить его до крови, а у него не осталось никаких сомнений, что именно это они и намереваются сделать, он преподнесет им еще один маленький подарочек, помимо своего тела и самоуважения. Терри был доволен тем, как профессионально ведет себя парень. Ведь большинство педофилов чувствует себя гораздо спокойнее, если ребенок делает вид, что ему нравится то, что с ним делают. В этом случае они могли утешать себя мыслью, что доставляют ему удовольствие. Это лишний раз укрепляло их веру, что бы ни говорили по этому поводу эксперты, что на самом деле ребенку это очень нравится. Все выпивали, включая даже Джонни. Он жадно одним глотком осушил стакан с водкой в надежде, что это алкоголь и наркотики помогут ему отключиться от действительности. Он увидел, как Терри насильно вливает водку девочке в рот. Он слышал, что девочка начала захлебываться жидкостью. Все засмеялись, найдя происходящее очень забавным. Терри продолжал вливать в нее алкоголь. Девочка мгновенно опьянела и вырубилась. Джонни был рад за нее. Он надеялся, что она не придет в себя, пока вся эта мерзость не закончится. Женщина, которая оказалась на самом деле агентом по недвижимости, Джонни слышал, как она обсуждала предстоящую распродажу недвижимости в Вильсдене, снова спросила Терри, сколько ей будет стоить час общения с девочкой наедине. Он посмотрел на нее и предложил сделку. «Я отдам тебе девчонку на час, а ты на следующей неделе предоставишь мне на некоторое время дом в Вильсдене бесплатно». Женщина рассмеялась. Она была так густо накрашена, что в некоторых местах ее макияж пошел трещинками и даже стал отваливаться маленькими кусочками. Зубы были желтыми от курения. Терри начал выпроваживать мужчин и Джонни в соседнюю комнату. Чего-то подобного Джонни и ожидал. В соседней комнате стояла большая кровать, имелся богатый выбор спиртных напитков. Когда они зашли в комнату, телохранитель Терри привел еще двух участников вечеринки. Это были типичные бизнесмены, одетые в строгие костюмы, обутые в дорогие ботинки, с неизменными портфелями в руках. В отличие от других, они молчали. Взяв предложенную выпивку, они держались рядом, и Джонни предположил, что они любовники, которые время от времени предпочитают разбавлять свою сексуальную жизнь экзотикой. Он продолжал бросать тревожные взгляды на дверь, надеясь, что с девочкой все в порядке. Ему бы не хотелось остаться наедине с этой огромной лесбиянкой. Двое упакованных в кожу мужчин подошли к нему. Один гладил его по волосам, в то время как другой ласкал его гениталии через брюки. «Снимай одежду, сынок. Мы хотим посмотреть, что мы купили». Терри кивнул ему, и Джонни начал медленно раздеваться. Мужчины, затаив дыхание, наблюдали за ним. Джонни закрыл глаза и продолжил раздеваться на автопилоте. Он услышал стон, раздавшийся из соседней комнаты, и бросил взгляд на дверь. Он надеялся, что с девочкой все хорошо. Он молился, чтобы с ними обоими было все хорошо. Китти сквозь затуманенное алкоголем сознание увидела женщину. Хотя ей было довольно-таки сложно удерживать на чем-либо свое внимание больше, чем пару секунд. Она помнила, что произошло что-то нехорошее, но не могла вспомнить, что именно. Снова открыв глаза, она увидела, что женщина склонилась над ней. Ее лицо было ярко накрашено, от нее сильно пахло духами. Когда Китти поняла, что женщина целует ей грудь, она испытала такое чувство отвращения, что ее вырвало. Водка брызнула на волосы и плечи женщины. Китти хотелось одновременно и смеяться, и плакать. Но она не могла сделать ни того, ни другого, так как ей стало трудно дышать. Рвотные массы забили нос и горло, а так как девочка лежала на спине, да к тому же была связана, она боролась за каждый глоток воздуха. Женщина выпрямилась. Ее лицо исказилось от злости, она сильно ударила Китти по лицу. Девочка чувствовала, что теряет сознание, и ее последняя мысль была о матери. Она погрузилась в блаженное забытье, думая о том, ищет ли ее Кэти, знает ли она о том, что ее похитили из школы. Женщина попыталась привести себя в порядок. Она услышала какой-то шум в соседней комнате и приоткрыла дверь, чтобы узнать, в чем дело. Там был настоящий конец света. Повсюду бегали люди в форме. Несмотря на ужас, который охватил ее, она удивилась, увидев там двух трансвеститов. Она предположила, что они пришли на вечеринку. Закрыв дверь, она обвела взглядом комнату. Она раздвинула шторы и попыталась открыть окно. Оно было заколочено. Этого и следовало ожидать. Были случаи, когда дети выпрыгивали из окон и убегали, и из-за этого вечеринки накрывались медным тазом. Ее глаза в ужасе метались по стенам комнаты. Если ее найдут здесь наедине с девочкой, которая начала издавать какие-то странные хрипящие звуки, то ей крышка. Это касалось не только работы. Под угрозой было все. Ее положение в обществе, в местной церкви, ее отношения с соседями. Выхватив из огромного камина деревянный брусок, она решила попытаться разбить им окно. Едва она взяла в руки свое оружие, дверь распахнулась, и на пороге появился мальчишка Джонни. Он, что было мочи, заорал: «Девочка здесь! Помогите ей, она задыхается!» Он опустился на колени перед кроватью и попытался развязать девочке руки. Женщина молча стояла возле окна. Когда в комнату влетела миниатюрная блондинка, ей хватило одного взгляда на нее, чтобы понять, что это мать девочки. Только у матери могло быть столько злости в глазах, только у матери могло быть столько лютой ненависти во взгляде, когда она посмотрела на нее. Мальчишка приподнял девочку и помог ей сесть. Затем миниатюрная блондинка вытерла ей лицо, прочистила нос и горло. Внезапно девочка закашляла и несколько раз жадно хватанула воздух. До женщины дошло, что девочка чуть не умерла, чуть не захлебнулась в собственной рвоте. Пораженная, она наблюдала за тем, как эта маленькая женщина передала девочку мальчишке и затем, поднявшись с кровати, направилась к ней. Она была такая крошечная, словно маленькая кукла. Лесбиянка была высокой, приблизительно 1,80 м, ширококосной, крепкой. У нее были низкие тяжелые бедра, она была сильной. Но недостаточно сильной для этой маленькой женщины, находящейся в дикой ярости. Когда мать девочки налетела на нее, она чуть не пробила головой то самое окно, через которое планировала сбежать. Затем все закончилось. Огромный мужчина с лысой головой и круглым животиком, смеясь, оттащил женщину. «Брось, Кэти, пусть ею займется полиция». «Мы нашли Кити, с ней все в порядке. Давай, девочка, ну ее к черту!» Он пытался отодрать руки Кэти от волос женщины. «Я убью тебя, твою мать, ты меня слышишь? Если тебя засадят за решетку, я доберусь до тебя и там!» «Я доберусь до тебя, леди, где бы ты ни спряталась! Ты моя! Я спущу с тебя шкуру, тварь!» Зло прошептала Кэти, но в тишине пустой комнаты ее шепот получился громким. «Ты посмела прикоснуться к моему ребенку! Ты посмела лапать мою маленькую девочку! Я вырву у тебя твое поганое сердце и затолкаю его тебе в глотку! Я сделаю это с улыбкой! Запомни это, леди!» Эстель Паркинсон только что поняла, каково это быть в шкуре того, на кого направлена дикая ярость, кто подвергается агрессии. Ричард посмотрел на маленькую женщину, а затем тяжелым взглядом уставился на Эстель. «Там-то тебя, девочка, разукрасят. Мама родная не узнает. Только клочки полетят. Это единственное, на что ты можешь рассчитывать в тюрьме. Я надеюсь, что это того стоило, дорогуша, очень надеюсь, потому что жизнь для тебя, как ты сама понимаешь, кончилась». Эстель Паркинсон уставилась на мужчину, стоящего перед ней. Она кожей ощущала его ярость и ненависть к ней. Она первой отвела глаза. Когда ее выводили из комнаты, огромный трансвестит отвесил ей такой мощный удар в голову, что она вместе со своим конвоиром упала на пол. Все рассмеялись. Отчасти это было смущение, отчасти облегчение. Для многих офицеров, присутствующих там, это было первое столь близкое знакомство с этой стороной торговли живым товаром, и, как все они надеялись, последнее. Дезре вошел в спальню, боясь того, что он мог там увидеть, но одного взгляда на Кэти было достаточно, чтобы понять, что с Кити все в порядке. Он посмотрел на молоденького паренька, Джонни, на его красивые волосы и чудесные глаза, и увидел в нем самого себя много-много лет тому назад. Только ему тогда повезло, и он встретил Джоуи. А кто был у этого мальчика? Обняв мальчика за плечи, Дезре прижал его к своей груди. «Все-все, сынок. Все уже позади, ты в безопасности. Полиция подоспела как раз вовремя. И теперь эти хорошие дяди заберут с собой всех этих ужасных людей. Все хорошо, да? Он улыбнулся мальчишке, который, наконец, заплакал. Дезра утешал его, зная наперед, что отныне этот мальчик станет частью его жизни. Не в том смысле, что он станет его любовником, а просто потому, что он оказался в нужное время, в нужном месте. Дезра любил заботиться о людях, и теперь он нашел человека, которому он подарит все свое тепло и ласку. Жизнь была полна компенсаций, но иногда Бог находил очень странные способы, чтобы облагодетельствовать людей. Кити промыли желудок. Ее осмотрели самые лучшие врачи, которых только смогли найти. Девочка была не тронута. Кэти поблагодарила за это Бога и села возле кровати дочери, которая спала, словно убитая после пережитого шока и принятых наркотиков. Кэти держала дочь за руку. Если повезет, то Кити не вспомнит большую часть того, через что ей пришлось пройти. Если же вспомнит, то они наймут самых лучших психологов. Ричард сидел рядом. Его огромная рука лежала на колене Кэти. Они сидели молча, словно любящие родители у постели своего обожаемого чада. Их объединяла огромная любовь к девочке, лежащей перед ними. «С ней все будет хорошо, Кэти. Я обещаю тебе». Кэти посмотрела на него и еле заметно улыбнулась. «Я не могу поверить, что люди способны на такие вещи. Хотя я должна знать это. Кому же еще, если не мне знать это?» Ричард, тяжело вздохнув, заключил ее в свои объятия и нежно погладил по спине. «Давай, девочка, поплачь. Тебе станет легче. Ты принесла большой шок, Кэти. Твоего ребенка украли и чуть не изнасиловали. Ты просто должна поплакать. Выплакать из себя всю боль». Она попробовала улыбнуться сквозь слезы. «Что бы я делала без тебя, Ричард?» — сказала она тихим усталым голосом. «Ты всегда был рядом со мной в трудную минуту. С самого первого дня нашего знакомства я знала, что могу доверять тебе. Даже несмотря на то, что ты был самым страшным человеком, которого я когда-либо встречала в своей жизни. Я распознала в тебе доброту и отзывчивость. Однажды я сказала об этом Дезре, и он чуть не умер от смеха». Ричард пожал плечами. «Что ж, его право, не так ли? В отличие от тебя, он не знает, какой я на самом деле. Я редко открываю людям свое истинное лицо». Кэти заглянула ему в глаза. «Я знаю это лучше, чем кто-либо еще. Все думают, что ты злобный головорез, который умело маскируется добропорядочным полицейским. А на самом деле ты милейший человек». Он усмехнулся. Его зубы были одной из самых выигрышных сторон его внешности, и он знал это. «Это я-то милейший человек. Ты только больше никому не говори об этом, хорошо? Я не хочу, чтобы об этом узнали все мои подопечные на улице». В комнату вошел Дезре, и Кэти оставила его слова без ответа. Он посмотрел на Кэти и Ричарда и тяжело вздохнул. «Вы сидите прям как влюбленные голубки, обнялись. Мне даже завидно стало». Он посмотрел на Кити и с грустью покачал головой, бедный ягненочек. «Послушай, Кэти, без обид, но выглядишь ты паршиво. Ступай домой. Врачи сказали, что она проспит до утра. Думаю, тебе нужно принять горячую ванну и пропустить стаканчик-другой». Кэти замотала головой, но Ричард поднял ее со стула, потянув за руку. «Он прав, Кэти. Пошли, дорогая. Я отвезу тебя домой. Поспишь пару часиков, а потом я заброшу тебя сюда, а сам поеду на работу. Идет?» «Я оставил все дела в надежных руках своего помощника. А от него такая же польза, как от пепельницы на мотоцикле, хотя он свою работу знает. Он оформит их, а потом я отвезу их в центральный участок, так что у меня есть немного времени». Дезра подтолкнула к двери. «Завтра будут допрашивать Кити. Ты будешь нужна ей, а тебе будут нужны твои мозги. Так что, ради бога, поспи хоть немного, Кэти. Завтра тебе нужно быть бодрячком». Кэти согласилась, что в словах ее друга присутствует логика, и, взглянув напоследок на дочь, вышла из комнаты. Через 20 минут они были уже у Кэти дома. Ричард занялся приготовлением для нее ванны, а она тем временем приготовила кофе. Когда Кэти погрузилась в горячую душистую воду, в ванную комнату зашел Ричард и принес ей бокал бренди и сигарету. — Ты разбалуешь меня, Ричард. Кэти с благодарностью улыбнулась ему. — Ты достойна того, чтобы тебя баловать, хотя я уже жалею, что добавил в ванну пену. Сам лишил себя удовольствия полюбоваться твоими прелестями. Кэти устало рассмеялась. «Я так рада, что все обошлось, Ричард. Я так боялась, так ужасалась того, что могло с ней случиться». Он решительно перебил ее. Он не хотел, чтобы разговор шел в этом русле. «С Кити все хорошо. Мы подоспели как раз вовремя. Она справится с этим, дорогая. Мы все поможем ей забыть этот кошмар». Она сделала большой глоток бренди, наслаждаясь тем, как обжигающая жидкость растекается по нутру. Ты была словно дикая кошка, Кэти. Ты бы видела лицо этой Паркинсон. Надеюсь, мне никогда не доведется испытать твой гнев на собственной шкуре, девочка. Кэти вспыхнула, я хотела убить ее. Честно говоря, Ричард, будь у меня в руках пистолет, я бы застрелила ее, не задумываясь. Теперь ты понимаешь, почему в нашей стране запрещена продажа оружия, что называется, из-под прилавка. В Штатах его можно купить довольно-таки легко, но никто на самом деле не задумывается, что будет, попадя оно в руки разъяренного человека. Самое печальное, что потом, когда ты успокоишься, ты будешь ужасно сожалеть о том, что сделала. Даже если эта женщина — тварь, каких поискать, ее убийство легло бы на твою совесть тяжким грузом. Кэти задумалась над его словами, а затем ответила. Я не знаю, что испытывает человек после этого. Но то, что она собиралась сделать с моим ребенком, просто ужасно, отвратительно. Может быть, я бы потом сожалела о содеянном, не знаю. Но я знаю наверняка, что если бы у меня было оружие, я бы разнесла ее башку на мелкие кусочки. Ричард посмотрел на нее долгим взглядом. Она была такой красивой, волосы были заколоты высоко на макушке, на лице ни грамма косметики, только огромные голубые глаза и розовые губы. Он любил ее. Он любил ее так сильно, что порой это чувство причиняло ему почти физическую боль. Иногда он представлял, что он женился на ней, представлял, что она полюбила его так же сильно, как он любил ее, что у них родился ребенок, что они живут вместе, как муж и жена, и любят друг друга, как муж и жена. Ее тело облепили мыльные пузырьки, но, несмотря на это, он смог разглядеть бледно-розовый сосок. Ричард почувствовал, что у него начинается эрекция. Резко поднявшись со своего места, он вышел из ванной и сел в гостиной. Он сидел, потягивая бренди. Спустя какое-то время, завернутая в большое белое полотенце, вышла Кэти. После горячей ванны ее кожа была ярко-розовой. От нее пахло сандаловым деревом и зубной пастой. Мне уже гораздо лучше. Она примостилась возле него на диване. Он наблюдал за женщиной, за тем, как она устраивается удобнее. И ему захотелось взять ее прямо здесь и сейчас. Хочет она того или нет. Но он ничего не сделал. Так было всегда, когда дело касалось Кэти. Он только думал об этом, но никогда не позволял себе ничего лишнего в реальности. Он знал, что она любит его как друга, и довольствовался этим. Она взяла его за руку. «Спасибо тебе еще раз, Ричард. Кажется, я так и буду благодарить тебя всю свою жизнь. То за одно, то за другое». Ее прикосновение подействовало на него, словно электрический разряд. «Ну и на здоровье». «Давай я принесу тебе еще выпить». Он плеснул ей в стакан приличное количество бренди, и Кэти выпила его практически одним глотком. «Кажется, я напилась, но чувствую себя превосходно». Она подавила зевок и, повернувшись, положила голову ему на плечо, позволив обнять себя. Она прижалась к нему и пробормотала. «С тобой я чувствую себя такой защищенной. Еще никогда я не испытывала такого чувства ни с кем больше». «Это потому, что я полицейский. А ты же знаешь, что про нас говорят, да? Защитники населения и тому подобное». Кэти хихикнула. «Ты знаешь, что я имею в виду. После этой ночи, которую мы пережили, я думала, что никогда больше не смогу чувствовать себя в безопасности. Я чуть не потеряла своего ребенка, единственное живое существо в моей жизни, которое я действительно люблю. Но сейчас, сидя рядом с тобой, я могу, наконец, расслабиться. Рядом с тобой я всегда могу быть самой собой, а не притворяться тем, кем на самом деле не являюсь. Ты знаешь меня настоящую, настоящую Кэти Коннор. В душе я всегда буду все той же Кэти Коннор, всегда. Малышкой Кэти Коннор, которой ты когда-то помог, о которой ты когда-то позаботился». Она сделала еще глоток бренди. «А ты не хотел бы жениться, завести семью?» Он прижал ее к себе и весело шутливым тоном ответил. «У меня есть Кити, у меня есть ты и Сьюзан Пи. У меня даже есть милашка Дезри, черт подери. Зачем мне еще жена? Чтобы она пилила меня день и ночь?» «Я так рада, что у меня есть Кити», — задумчивым видом сказала Кэти. «Я бы хотела, чтобы у меня был еще один ребенок. Я бы хотела, чтобы у меня была куча детей. Я бы хотела быть нормальным человеком. Но ты понимаешь, что я хочу сказать? Чтобы я встретила парня, вышла за него замуж, родила ребенка, чтобы у меня был свой дом. Я бы устроилась на неполный рабочий день, зарабатывала бы себе на булавки. Мне бы очень понравилась такая жизнь. Готовить обеды, стирать, гладить, мыть полы. Выходи замуж за меня, и ты сможешь заниматься этим волю. Но предупреждаю, я грязнуля, так что стирать придется много». Кэти рассмеялась над его словами. «Я за тебя замуж? Ты только представь себе это!» Внезапно ее смех оборвался. Кэти поняла, что Он-то как раз представлял себе это очень хорошо. Она машинально положила руку ему на щеку. «Любая женщина с радостью бы стала твоей женой, Ричард. Я всегда говорила, что ты...» Он закончил предложение вместо нее. «Я милейший человек. Это будет написано у меня на могиле. Здесь покоится Ричард Гейтс. Он был милейшим человеком. Самым, самым милым человеком». Она встала на колени перед диваном. Наклонившись к нему, она нежно поцеловала его в губы. Она знала, чего он от нее хотел. Кэти была так благодарна человеку, сидящему перед ней, что решила хоть что-то сделать для него, сделать ему приятное. «Люби меня, Ричард. Люби меня, как твоей душе угодно». Он посмотрел ей в глаза. Она была пьяна, но не настолько, чтобы не осознавать того, что делает. Она сбросила с себя полотенце, и впервые в жизни он увидел ее без одежды. Он увидел ее розовую кожу, ее мягкий округлый живот, изящные линии ее грудной клетки. Его дыхание стало тяжелым. На лбу выступили капельки пота. Он увидел розовую щель между ее ног, когда она легла на диван и приглашающим жестом протянула к нему руки. Он чувствовал ее запах. Он был изумительным, таким, каким он всегда и представлял его. Волосы на лобке были цвета меди, и он почувствовал огромное желание уткнуться в них лицом, почувствовать ее на вкус, взять ее. Сколько раз в жизни он представлял себе это. Но вместо этого он накрыл ее полотенцем и, взяв ее на руки, крепко прижал к себе. На его глаза навернулись слезы. «Ты не хочешь меня?» — тихо спросила она. Он закрыл глаза. Боже, как он хотел ее! Как он мечтал услышать от нее эти слова! Но он хотел, чтобы это произошло между ними по любви, а не из чувства благодарности или потому, что она просто захотела сделать ему приятное. Невзирая на свое огромное желание заняться с ней любовью, он понимал, что не может этого сделать, понимал, что потом он себя возненавидит, что это в корне изменит их взаимоотношения. Он понес ее в спальню. Бесцеремонно бросив ее на кровать, он сказал: «Давай, девочка, поспи пару часиков. Я прикорну на диване, а потом приготовлю тебе чашечку кофе». Она лежала на кровати и смотрела на него. Ей было безумно стыдно за то, что она сделала. Кэти выглядела такой несчастной, что Ричарду стало жаль ее. «Послушай, Кэти, дело не в том, хочу я тебя или нет, дорогая. Просто я хотел бы, чтобы, если это и случилось бы между нами, то только по взаимному чувству, рожденному между мужчиной и женщиной, а не потому, что ты чувствуешь, что чем-то обязана мне, понимаешь?» Она с грустным видом кивнула, и Ричард нежно поцеловал ее в щеку и вышел из комнаты. Она лежала на кровати, чувствуя, что вот-вот разрыдается, потому что внезапно ей пришла в голову мысль, что она хочет его просто как женщина-мужчину, хочет его безумно, не из чувства благодарности, а потому что он был человеком, которого она уважала и который был ей небезразличен, которого она даже любила. Почему ей не приходила эта мысль раньше? Она обидела его после всего того, что он для нее сделал. По щеке скатилась крупная слеза, и Кэти яростно смахнула ее рукой. Всю свою жизнь она принимала его любовь как само собой разумеющееся, и только сейчас она поняла, почему ей так хорошо рядом с ним, почему они были такими хорошими друзьями. Потому что в глубине души она хотела Ричарда Гейтса так же сильно, как он, судя по всему, хотел ее. Но она все разрушила. В ту ночь Кэти так и не сомкнула глаз, несмотря на то, что чудовищно устала как физически, так и эмоционально. Ричард тоже не спал. Оба лежали в ожидании рассвета, зная, что их разделяет только дверь.